«Да я от деревни едва на 3 километра отъехал, как пришлось вступить в бой. Там навстречу двигались 3 грузовика, а перед ними танк, тройка, видать, из ремонта. На лобовой броне заплата приварена была, в глаза бросалась. Только танкисты как-то резко возбудились, увидев меня, когда я поближе подъехал. Я тоже понял, почему. Тактический знак 1. Видимо, по номеру те опознали машину. Так что хлопнул выстрел из короткой пушки моей машины. Первым успел. Я уже сменил снаряд в стволе на бронебойный, поэтому короткая остановка, пока немцы ныряли в танк, они снаружи ехали, и тот встал. Второй снаряд, и танк зачадил. 2 танкиста выбирались, я их срезал из пулемета и стал бить по кабинам разъезжающихся грузовиков. Кстати, мой танк все так же в виде самоходки был. А когда мне починить его было, на себя все тратил. Так что крутился на одном месте. Тут обочин нет. Ровное поле с дорогой, что по ней велась, объезжали. Один грузовик успел проскочить, улепетывал в сторону деревни. Я ему вслед стрелял, не безрезультатно. Тот загорелся. Дальше подъехал к ближайшему грузовику. Тот осел на бок на подбитых скатах и, косясь на загоревшийся танк, мало ли БК рванет. Вплотную подъехал. Дальности взора хватило глянуть, что внутри. Патроны в коробках. Однако в кабине запас съестного был, телекинезом выдернул, мне тут на полдня маловато, и убрал в хранилище. Подъехал вплотную к другому грузовику. Тут снаряды, причем не мой калибр. Вот к пушке тройки подойдут. Прихватил 6 ящиков с кумулятивными снарядами, у немцев их уже выпускали, и пару с осколочными, и покатил прочь, жуя на ходу. Я голоден был. У второго «Опеля» кабина пустая, съестного нет. А вот дальше, через 4 километра, встретились полицаи. А что, форма наша плюс деревенская, повязки белые на рукавах и вооружены. Кто еще? 2 телеги и полицаев 11. На телегах какие-то мешки были. Я остановил танк и, проверив прицел у пулемета, тут уже свежая лента была, стал прицельно бить по противнику. Здесь дальность 50 метров до первой телеги. Я всех положил, даже лошадей. Понесут, так без трофеев останусь, а я тут ради них. Немцы из деревни уже должны сообщить, что тут безобразничают русские на их танке. И сюда могут перекинуть силы, чтобы перехватить меня. А мне этого не нужно. Я прицельно бил. Танк крутился. Башня-то не работает. Но ничего, всех положил, хотя ленту до конца расстрелял. Потом одиночными выстрелами в каждое тело, чтобы наверняка. Ну и подъехал к первой телеге. Есть призы. Груз не поврежден. Я прицельно бил, чтобы его не зацепить. А было 6 мешков с мукой, свежий помол и целый мешок соленого сала кусками. Прибрал в хранилище. Потом из 2-й телеги 4 копченых окорока и 4 мешка с картошкой. Пусть прошлогоднее, но ничего еще. Видать, задание выполняли немцы. Кстати, из кабины 2-го грузовика я забрал карабин шофера и ремень с подсумками. Из кабины 1-й машины не брал, там карабин пулями моими побит был. Вот и тут у полицаев собрал ДП. 2 карабина Мосина, 4 винтовки, те, что получше, с боезапасом. 2 нагана и ТТ, и покатил прочь. В принципе, хватит припасов, нечего удачу тревожить. Так что доехал до речки и выбрался наружу, опустившись на траву, а танк, неуправляемый, на малом ходу покатил вглубь поля, поднимаясь на холм. Сам я заполз в кусты, переплыл речку и на том берегу, выбравшись, спрятался в кустах. Танк найдут и прекратят поиски, а мне этого и надо. Я нарезал мясо окорока кусками. Замесил тесто на 4 каравая, хотя в вещмешках полицаев хлеб был. Тесто на будущее. Поел и дальше лечиться. Не так и много осталось. Так и лечился. Даже не 3 дней, хватило 2,5 суток. Закончил, когда ночь уже была. Спать я ложился, как темнело. Тело требовало много сна. Но тут совсем немного осталось. Ноги уже сутки, как чувствовал. Взял под контроль механизмы тела, чтобы не ползать к реке и не обмываться утром и вечером. Ходить пока не пробовал, нужно закончить. Вообще ранение я считал уникальным, по сути касательное. Это была пуля винтовочного калибра, судя по раневому каналу. Та прошла по спине слева направо у поясницы, срезала часть мышц спины, я их и лечил в первые дни. Разнесла позвоночник и слегка пробороздила кожу с левой стороны спины. Царапина. Кожу срезала как ножом, но мышцы целы и улетела. Внутренние органы не задеты. Однако дел все же наделало. Как бы то ни было, но 4 июля я закончил. Или 5 сегодня. Не знаю, я как-то время упустил, не считал. И вот так встал на ноги и осторожно прошелся. Даже как-то непривычно. Кажется, вот-вот переломлюсь в пояснице. Даже сам удивился, что испытываю недоверие к себе за проведенное мной лечение. Осторожно прошелся по песку пляжа, потом стал делать зарядку, брал тело под контроль, аккуратно пробежался трусцой. Был страх повредить себе что, но стал уходить, и я сделал сальто назад, рухнув в воду. Ничего, теплое. Искупавшись и помывшись, я вернулся в кустарник. Часть вещей бросил, грязные, сами понимаете в чем. Да и запашок. Завернулся в одно одеяло, я его не использовал ранее, чистое, и пошел прочь. А что, одежды у меня никакой нет, только вот так. Подумав, я посидел, медитацией занялся. Полчаса и источник полный. На четыре точки растянул одеяло, сел в центре, и, подняв одеяло, полетел в сторону Бреста. Мне нужна одежда, да и запасы. Думаете, почему я остался? У меня не слабое такое хранилище. Вон накачалось еще почти на 1,5 тонны. Надо пополнить. А тут немало запасов брошено, особенно продовольствие. Я ведь помню, как голодно было после войны, да и под конец ее. Именно поэтому я избежал с поля боя и отлеживался в кустах. Времени мало было подумать, я все больше лечением занимался. Но пока купался в речке и этим делом все же занимался нужным. Так вот, остался я, чтобы спокойно лечиться. Если бы меня забрали на тех харчах, что мне выдавали, я бы год выздоравливал. Да и как объяснить чудесное заживление? Нет, я все правильно сделал, да и одному мне спокойнее. Похоже, я сирота, мать у мальца погибла, где отец не знаю, да и знать не желаю. А чтобы не опознали. Чуть позже, думаю, сменю внешность, поэтому два в одном. Остался вылечиться, и этот план сработал. Второе — заполнить хранилище сброшенных советскими войсками армейских складов. Интересует только продовольствие. Из всего объема техники и топлива я отдам 300 тонн. Остальное припасами забью. Я так решил. Причем брать свое буду. Скорее всего, переберусь жить на нашу территорию. Сам еще не решил. А там поди объясни, откуда у меня немецкое продовольствие. Да и наши много что тут бросили. Вот что так это воевать. Этого я не хотел. Да и возраст не тот. Понятно, что ментально возраст у меня ого-го, просто не хочу участвовать. У меня уже было такое, поучаствовал невольно. Вон у станицы танковый бой вел, да и пошло там не по моему плану. Так и закончилось все закономерно. Подбили, и я очнулся в госпитале. А ведь я там готовился, да и подрасти успел, на две головы выше был, чем сейчас. Причем я не исключал, что повоевать придется. Да, я помнил о тех пленных, освобожу. Одного освободил, а остальных... В общем, я тут прикинул, можно задержаться у немцев в тылу до холодов, а там к своим переберусь. Еще полицеев побить хочу. Не тут. Многие полицеи и старосты в Белоруссии работали на партизан. А вот на Украине там партизанского агента сложно встретить. Бить можно без колебаний. Кого я ненавидел больше всего, так это предателей да карателей. Почему бы и нет? Ну, как-то так. Причем раньше я бы категорически отрицал участие свое в этой войне. Сказалось то, что я, будучи пограничником, ловил националистов в лесах Западной Украины у границы с Польшей. Я хорошо научился ненавидеть, так что только за то, чтобы половить их тут, а нацики пошли работать на немцев, в полицию, я и поучаствую. Только подготовиться нужно. Летел я, как на ковре-самолете. Не стоит думать, что придумал что-то новое, я уже так использовал разные ковры. Летел быстро, аж ветер слезу выбивал, чтобы успеть пролететь как можно дальше, пока силы есть. 6 километров быстро мелькнули. Скорость ближе к 100 км/ч была. Ну, 80 точно. В общем, пролетел над полями, приметив тут и там битую технику, в основном нашу, и совершил посадку у обочины дороги. Широкая и разбитая. Похоже, это трасса Брест-Кобрин. Железная дорога мелькнула подо мной только что. Надо же, 6 километров пролетел, и половины источника как не было. А раньше бы полностью потратил. В два раза, значит, сил прибавилось после тех манипуляций. Тут стоит пояснить. Псионы отличаются от магов. Маги могут качать размер источника, а псионы нет. Он не качается, всегда один. Поэтому это вот увеличение его меня поразило и порадовало. За такой бонус и то прошлое хранилище было потерять не жалко. Плюсов больше, чем минусов. И вроде огорчают потери содержимого хранилища, но то, что получил взамен, наоборот, сильно радовало. Причем раньше медитировал 40 минут, чтобы до полного накопить с нуля, а сейчас едва полчаса и готов. Пусть в источнике мана еще есть, я все равно сел на траву и помедитировал. Лучше иметь полный источник. Тем более я обнажен и на такой скорости банально замерз. Хорошо край одеяла спереди защищал, не так продувало. Вообще интересно было лететь. Пришлось на колени встать, чтобы видеть, что вокруг происходит. А что? Я удерживал одеяло за четыре конца, но своим весом продавил яму в центре одеяла, как в гамаке был. Поэтому, сидя, мало что видел. Ковры лучше. Вот так на лету ветер трепал кудри до плечи охлаждал. Вот и замерз слегка. А за 15 минут, снова набрав ману, я поднялся в воздух и опять полетел над дорогой в сторону Бреста. 12 километров мелькнуло в полете, когда крохи в источнике остались. Вот и опустился на крышу склада. Вдали на горизонте уже видны очертания города, редкие огоньки. Причина, почему я прервал полет, не только в том, что мана заканчивалась, хотя это основная причина, а в том, что в стороне я приметил склады, туда еще вроде отдельная железнодорожная ветка отходила. Много складов и военный городок, похоже, бывший польский. О, то, что надо. Вообще, я в город летел, хотел найти пацана моего возраста и банально украсть одежду. Если повезет, то с улицы, с бельевой веревки после стирки. Но раз склады раньше встретились, с них и начну. А чего медлить? К слову, максимальная высота у меня 4,5 метра. Я же летел не просто так, а имел несколько точек соприкосновения. Четырьмя удерживал одеяло, еще четырьмя отталкивался от земли и упирался ими же, чтобы держать высоту. По сути, как паук на ножках. И эти ножки были моими руками из телекинеза. Сам я высоту держал 3 метра, но тут, подлетая к забору, взлетел на предельную, перелетев его, и к ближайшему складу, где и совершил посадку на крыше. Часовые были, но тихо, ни разгрузки, ничего такого. Это хорошо. Я не стал вскрывать склад, а посидел и помедитировал, а то действительно чуть не упал. Сил едва хватило на крыше аккуратно сесть. Положенные полчаса пришлось в медитациях потратить, а время ближе к 2 часам ночи уже подходило. Дальше просто убрал в хранилище часть крыши и, перегнувшись через край, глянул, что внутри. Крышу убрал только верха, стропила остались. Это оказался склад воинской амуниции. Хм, тоже нужное. Тут были ремни, фляжки, гранатные сумки, вещмешки, котелки. Вдали заметил еще что-то, но отслеживал то, что подо мной было. На одеяле спустился на склад, вполне протиснулся между стропилами и опустился на пол между стеллажами. Тут даже на полу стопками находилось снаряжение. Дальше начал бегать. Убирал все, что мне нужно. 30 солдатских круглых котелков. Нашел 6 казанов с крышками, литров на 40 каждый. Чугун. Больше не было. Прибрал. Те на ножках. Ставишь, разводишь костер снизу и готовишь, что пожелаешь. Удобно. У меня такой казан был в прошлой жизни. Плов в нем готовил. Вещь. Глубокие тарелки, ложки, кружки. По 2 десятка. Чайники нашел, взял 5. 5-литровые, других не было. Тазики 6 штук. В дальней части склада, оказывается, койки были разобранные. Взял 2 штуки одноместных и 1 двухуровневую. Даже ностальгия взыграла. У нас на заставе такие же были. Тут же на стеллажах постельное белье. Взял для них по 5 комплектов. Подушек мало, всего 2 десятка. Видать, дефицит. Все и забрал. Одеяло и остальное обязательно. Нашел и палатки, взял 3 взводных, 1 большую санитарную и 2 командирских 4-местных. Тут же 2 буржуйки и трубы сборные, 2 тюка брезента, еще 3 маскировочных сети нашел и прибрал. Я и не понял, что за тюки, по бирке прочитал, что это и забрал. Глядишь, где понадобится. 5 армейских касок забрал, нашел стеллаж, где все для армейских поваров, даже белые колпаки и передники, их по 2 комплекта. Дальше ножи, половники, кастрюли, были разделочные доски. Да все необходимое. Вот и прибрал. Теперь есть с помощью чего и на чем готовить. На этом все. Я этот склад за 2 часа обежал. Вернувшись к одеялу, поднялся на крышу и достал тот кусок крыши, аккуратно положил на место. Щели остались, где разрезы появились, когда я убирал его в хранилище. Подтекать будет, но главное, теперь не видно, что было проникновение на склад. А я перелетел на другой длинный пакгаус. Он оказался с боеприпасами. Причем половины склада не было, хотя видно по следам, что тут штабеля ящиков недавно стояли. Прибрал 2 десятка ящиков с обычными винтовочными патронами для винтовки Мосина, еще 10 с зажигательными пулями, потом 6 ящиков со специальными для снайперских винтовок, 3000 патронов для ДШК, 10 ящиков к ТТ или ППД и 5 ящиков для наганов. Я пробежался по складу. Тут только патроны вышеперечисленные, другого ничего не было. Вернув кусок крыши на место, я перелетел к следующему складу. И тут тоже патроны, но были и ручные гранаты. прибрал десяток ящиков с F1, потом десяток с РПГ-40. Да и хватит. Четвертый склад порадовал формой, обувью и всем необходимым бойцам и командирам. Многие вязанки с формой были сброшены с полок стеллажей. Похоже, тут или обыск, или инвентаризация шла, но ворота закрыты. А брать стоит. То, что тут лежит, изготовлено качественно. Это во время войны качество упадет и сильно. Все во имя объемов производства. Такое носить я смогу лет через 10, как подрасту. Конечно, мода будет другой, но на охоту, в поход или на рыбалку такая форма вполне пойдет. Я не знаю, каким вырасту в этот раз, поэтому брал всего понемногу. Десяток комплектов красноармейской одежды разного размера и десяток командирской. 15 камуфляжных двухцветных костюмов, но больше шинелей набирал, плащ-палаток. Отличная вещь, между прочим. Нательное белье, 5 десятков комплектов, от летних до зимних утепленных. Вязанки ткани для портянок, тоже летний и зимний вариант. Сапоги, 10 пар разного размера, хромовые и яловые. Пилотки и фуражки тоже набрал, по десятку. Теперь зимний комплект формы. Тут даже овчинные полушубки были. Да мне на них сейчас спать можно. Это не на голой земле, мягкие и теплые. Десяток полушубков, они почему-то одного размера. Шапки зимние меховые, и пяток буденовок взял. Летний и зимний вариант. Меховые варежки, брюки утепленные, телогрейки. Да много что. Почему-то именно на этом складе, в глубине у стены, я обнаружил складные столы и стулья. Это для полевых лагерей, для штабов разного уровня, чтобы быстро штаб развернуть, в палатках их ставя. Вот 3 таких складных столика, десяток стульев и прибрал. Вещи нужные, пригодятся. В стороне штабель коробок нашел, 5 тонн хозяйственного мыла оказалось. Все забрал. Час потратил на склад. Кусок крыши вернул на место, но изнутри, потому как рассвело, и поужинав, закопавшись в форме на верхнем стеллаже, спокойно уснул. Немцы будили дважды. Голоса по складу звучали, они инвентаризацию проводили, но до моего стеллажа дойти не успели. Я тут же и поел потихоньку, доедая то, что с полицея взял, деревенская еда. Потом медитировал и лечил себя. А что, я только рану на спине залечил у поврежденного позвоночника, а так по всему телу хватало царапин и ран. Вон на локтях ссадины, на коленях кожа содрана до щиколоток. Это полз по щебенке и содрал. Вот и залечивал. На теле повреждения невысокие, поэтому не обращал внимания. Для меня на спине рана куда важнее была. А сейчас, почему бы и нет? Лицо тоже надо будет в порядок привести. Пальцы рук, пара ногтей сорваны ко всему этому, и нужно приложить силы, восстановив себя. Блин, я по диагностике свое тело от и до знаю, а как выгляжу, до сих пор неизвестно. Надо будет зеркало найти, глянуть на отражение». То, что темноволос, в курсе. Волосы длинные на голове, шапка такая, оттянул клок в сторону, рассмотрел, ну и все. В отражении в реке пытался посмотреть, но там так искажено было, не тихая вода, что непонятно. Вот так и лечил себя. Когда стемнело, успел часть подлечить, на коленях пока только чистая и молодая кожа появилась. Покинув склад, я на одеяле перелетел к следующему и проник внутрь. Хм, инженерное имущество. Взрывчатки тут нет, можно не искать, ее отдельно хранят с предосторожностями. Но набрал шанцевого инструмента, плотничьего, столярного, детонаторы, шнуры бигфордовы, катушки кабеля, 2 машинки для подрыва. Не зря заглянул. Пару зеркал нашел в рамках, небольшие, настенные, прибрал. Днем гляну на себя. Еще приметил керосиновые осветительные лампы. Взял с десяток, тут 2 моделей были, подвешивать и настольные. Дальше изучал склады, а там патроны, форма и все такое, что у меня уже есть. Припасов нет. Перелетел через железнодорожную ветку на другую сторону. Тут тоже склады, и дальше военный городок с казармами. И в первом же нашел то, что нужно. Оказывается, продовольственные лабазы тут были. Попал на склад старым и проверенным способом. Склад на треть опустошенный. Тут и наши, и немцы постарались. И осмотрелся. А он с крупами оказался. Чуть не до потолка штабелями мешки. Я сразу покинул одеяло и рванул прибирать. Мука, горох, риса немного, мешков 60. Все забрал. Гречка и остальное. На складе где-то с 2000 тонн грузов было, часть сыпучие. Я 1000 тонн в мешках забрал. К слову, на складе было 4 кота, крысоловы. 5 тушек крысиных у ворот лежали. Видимо, наши завели их, немцы прогонять не стали, и коты показывают, что работают. Один все за мной бегал и терся об ноги. Угостил его куском окорока. Я уже собрался покинуть склад, получаса хватило, чтобы неплохо заполнить хранилище, как замер, насторожившись. Не показалось, скрип был. В стороне, в потолке, я заметил, как отошла доска, и появились чьи-то руки, расшатывая соседнюю. Снова тот же скрип. Ага, звук, как будто гвоздь из сухой доски выходит. Так и было. Я даже разозлился, думал, немцы, а это воры, судя по шепоту поляки. Меня коллеги напугали. Зло сплюнув на пол, я пробежался к одеялу, что все так же и лежало под дырой в потолке, и взлетел на крышу. Поляки вскрывали ее с другой стороны ската, и проем, что я оставил, просто не видели. Вот так, вернув на место этот кусок крыши, я глянул, что там между складами. Никого нет, разглядят меня вряд ли, темно. Но движение уловить могут, все же не так и темно. Туч нет, а луна и звезды вполне неплохо освещают. Я как днем вижу, но это особенности изменения тела, точнее глаз. А вот немцы и коллеги видят куда хуже. Хватит уловить движение, чтобы поднять тревогу, поэтому и сторожился. Что меня радовало в одеяле, так это бесшумный способ перемещения. Перелетел на другой склад. Главное, чтобы коллег не обнаружили, иначе могут помешать добывать припасы. Хм, на этом складе консервы, масла и все такое. И коты тоже были. Оставив одеяло на полу, я пробежался, искал тушенку и нашел всего 40 ящиков. И свиная была, и говяжья обоих типов. Все забрал. Потом бутыли стеклянные с подсолнечным маслом, еще и во флягах было. Большие консервные банки, похожие на таблетки с томатной пастой. Да много чего. Консервы разных видов. Хм, и шпроты были. Их разве уже выпускают? Я впервые их купил только в 48-м. Да, судя по этикетке, на банке выпускают в Риге. Все, что было, забрал. Где-то 20 ящиков. Нашел 100-литровые фляги с медом, почти сотня. Стояли штабелем друг на друге. Коробки с сахаром, тут головками. Кусковой сахар тоже был. Мешки с солью еще на этом складе. Склад обнес неплохо, в половину почти. И загруженность хранилища на данный момент 1726 тонн. На этом хватит пока, и так запасы солидные. Осталось добыть оружие, технику и топливо. Вернув кусок крыши на место, коллеги тихо работали, поднимая на крышу мешок за мешком, немцы тревоги пока не подняли. Я перелетел на соседний склад. От него махоркой пахло. Не ошибся. Тут были и махорка, и папиросы разных табачных фабрик. Набрал коробками с пачками сигарет разных типов и упаковки махорки. Тонны две всего. Сам не курю, но как валюта вещь стоящая. Я и 20 ящиков с водкой прибрал. Они на отдельном складе были. Склад в складе, тоже запертый. Только после этого полетел к окраине Бреста, где и сел на покатую крышу сарая. Это частное подворье. Стал медитировать, а то источник почти пуст. Ну а дальше до рассвета, еще дважды помедитировав, облетал город, стараясь никому на глаза не попасть. Да, нашел на бельевых веревках две пары брюк маленького размера. Одна моего, другая чуть больше, на будущее. Вот рубаха аж 5 единиц прибрал. 3 моего размера и 2 чуть больше. Рукава нужно заворачивать было. Помимо этого, наконец, и первую технику добыл, немецкую. Ночь позволила увести 2 легковых мотоцикла-одиночки. Оба BMW однотипные. Новые, почти без пробега. Такой же новый Кюбельваген, заднеприводный. И один грузовик, Opel Blitz, скрытым кузовом. Тоже новая машина. Новую и отбирал, без пробега. Ну и увел 2 велосипеда, оба у немцев. Самая же главная добыча — новый, всего 1600 километров пробега, с дорогой отделкой салона, белый генеральский хорьх, да еще кабриолет. Мое летательное одеяло позволило до рассвета покинуть город, и я устроился в 6 километрах от окраин, где забрался в кусты, и сделал лежанку из 2 шинелей, вскоре уснув. Поесть не забыл. Я постоянно голоден был из-за использования телекинеза. День неплохо прошел. Тихо и спокойно, шума не слышал, спал крепко. До складов километра 4, до города все 6. Если и обнаружили недостачу, то я далеко. Шума поисков не слышал. Хм, надо было поджечь склады и замести следы, но не догадался. Да и думал о другом. Этой ночью сожгу. Все равно покидаю окраины Бреста, можно не таиться так, и буду искать стоянки трофейной советской техники, добирать то, что мне нужно. А летать на одеяле оказалось здорово. Раньше я такую прогу для чего использовал? А перелететь через водоем, озеро максимум, но обычно реки хватало. Долго летать не мог, источник меньше был, поэтому особо и не использовал. А сейчас на одной зарядке за 5-7 минут 12 километров пролетаю. Полчаса медитация и еще 12. За ночь, я так прикинул, все 80 километров за спиной смогу оставлять. Полет-то бесшумный. Это, конечно, не самолет, но и не пешком идти. Кстати, надо будет посетить и аэродромы. Но в моем случае все это тоже неплохо. Причем я буду расти, вес увеличится, как и усилия на полет потраченные. А значит, и дальность уменьшаться будет. В 9 лет километров 11 пролечу за раз. К 20, ну, 8-9, я так думаю. Вот такие дела. Проснувшись, я сел и задумался. Знаете, надоело в сухомятку питаться. Супу хочу. Сказано, сделано. Я по ночам двигаться буду, так что подождать нужно. Вот и займусь делом. Покинув кустарник, спустился к реке. Я на ее берегу и ночевал трое суток, только выше по течению. Отмыл котелок, красноармейский, круглый, да еще парочку, и чайник. Набрав воды, развел костерок. Время было 6 дня. Часы у меня на руке трофейные, завожу, когда нужно, успею сготовить. И вот костерок бездымный запалил под ветвями ивы и подвесил на ветке три котелка, две палки с рогатками воткнул в песок и ветку на них, а чайник поставил сбоку. Ну и стал готовить. Осварил супу, мясо от окорока использовал. Картошки начистил, пара луковиц осталась от полицеев из вещмешков. Как картошка готова стала, сыпанул немного риса. Я его промыл уже. И мясо нашинковал. И снял с огня, пусть доходит. В двух других котелках отварил макароны риса, используя на оба котелка одну банку со свиной тушенкой. Перемешал. Хватило. Ну и заварил в чайнике чай. Кстати, заварки в бумажных пакетах набрал. Хороший черный чай, почти 2 тонны. Все, что было. С китайским императорским не сравнить. Пока этот пить буду, но как подрасту, то обязательно навещу Китай. Скорее всего, после войны. Поел отлично. Я еще и три каравая на противне испек. Противни оттуда же, где кастрюли, половники и поварской колпак добыл. Прибрав еще горячие блюда и хлеб в хранилище, я оставшийся час на лечение лица потратил, убирая старые синяки и царапины. Не до конца, но почти убрал. Снова медитация. И как наполнил источник, полетел на склады. Там взял канистру с бензином с Кюбельвагена, с держателя его, и стал поливать крыши всех складов. Потом отлетел и из пулемета, из ДП зажигательными пулями по крышам ударил, подпалив все. Трижды пришлось менять точку обстрела, чтобы все склады накрыть. И, убедившись, что полыхают, побежал прочь. Тут все освещалось хорошо, лучше не лететь. Чуть позже сначала на Кюбельвагене ехал, но я мелкий, тяжело управлять было. А как пожар остался позади, на горизонте зарево видно, полетел уже на одеяле. Затемно с 4 медитациями добрался до Кобрина. А тут отличная находка, да не одна. В поле крупный лагерь сбора трофейной советской техники и бывший советский аэродром. Сейчас на нем немцы стояли. К слову, я как проснулся, перед готовкой искупался и надел штаны по размеру и рубаху. Привыкал, а то 2 недели голышом живу, загорел, как негр, уже отвык от одежды. Лететь легче стало, но именно что лететь. Подошвы ног у мальца нежными были, босиком идти разобью к черту. Обувь нужна, это я тоже в планы включил. Так что пока лечу, ноги целые. Понятно, что вылечу исцелением, но это время, которого у меня сейчас и так сильно не хватает. Теперь же, найдя то, что мне нужно, сразу занялся делом. До рассвета 2 часа. Успею хотя бы аэродром посетить. Вот и перелетел к нему. Часовые пролет не заметили. Один дремал. Я это заметил и пролетел над ним. Стоянка фронтовой авиации меня не интересовала. Видимо, где-то недалеко бои шли, и та по ним работала. Увел я 2 шторха. Их на аэродроме аж 5 было. 3 в санитарной версии. Выбрал самые свежие машины этого года выпуска. Причем обнаружил У-2, что стоял под навесом. Мотор теплый, похоже, немцы использовали его. Тактические знаки не меняли. Как были красные звезды, так и остались. Диверсантов закидывали к нашим, что ли? Не знаю, но самолет прибрал. Обычный связной 40-го года выпуска. Также моторного масла бочку и 20 бочек авиационного бензина, плюс насос для заправки, шланги. К слову, я пока к Кобрину летел, то приметил слева среди деревьев крыши каких-то строений в стороне от дороги, рядом с которой я летал. Вот и сделал крюк, посетил. Склады оказались, да еще с артиллерийскими боеприпасами. Прибрал 20 тонн снарядов нужного калибра. Но я еще нашел на отдельном складе, окруженном земляным валом, и взрывчатку. 10 тонн набрал тротиловых шашек. так что заложил пяток шашек среди авиабомб и пару у склада ГСМ. Отмерил шнура, поджег и рванул прочь. Даже вроде кто-то засек мое летящее одеяло, окрик был. Но я успел отлететь к городу, как прогремел первый взрыв, мощно грохнули бомбы, половину аэродрома снесло. А нечего не соблюдать технику безопасности. Там и склад топлива загорелся, полыхнув, но не так громко, как склад бомб, скорее ярче. Я уже устраивался на чердаке многоквартирного дома, поел и вскоре уснул, сразу после очередной медитации. Светало. День прошел неплохо. Дом был многоквартирный, я уже проснулся, когда услышал шорох. Двое парнишек лет 13 забрались, стали возиться у другого края чердака. Меня они не видели, печная труба скрыла. Что-то откопав, то ли положили, то ли забрали, и покинули чердак. Я заинтересовался и перебрался на ту сторону. Взор показал схрон. Два нагана, ТТ, немного патронов и ручная граната РГД-33 с прикрученной рукояткой. Ну, оружие детям не игрушки. Забрал. А как стемнело, я спустился с чердака, покинул дом через подъезд и на одеяле вылетел к той стоянке техники. Брал только новую технику. Первым делом увел две полуторки, ГАЗ ААА, два ЗИС-5 и один ЗИС-6. Все три полуторки скрытыми кузовами, как и ЗИС-6, с одной пятеркой. А один ЗИС-5 имел в кузове счетверенную пулеметную зенитную установку «Максимов». Пусть будет. Замечу, что я знал об этом пункте сбора техники. А когда был в теле малого казака Красницкого, я тут и добывал технику, как и танк, на котором воевал, когда брата освобождал из лагеря военнопленных. Правда, сам танк в ремонтных мастерских Кобрина нашел. Немцы его перекрасили и кресты нанесли. Ладно, неважно, мастерские видел потом навещу. Сейчас сам пункт сбора. Прибрал 6 эмок. Все они навьё, 2 черных и 4 зеленых цвета хаки. Из них 2 вездеходных, в обычном кузове и пикап. Вполне новый черный ЗИС-101, внутри новой машиной пахнет. Также вполне свежий ГАЗ-А, Фаэтон, тоже забрал. Потом 2 трактора гусеничных, Сталинец и СТЗ-5 Нати. Последний скрытым кузовом. 2 мотоцикла, один тяжелый с коляской и легковой. Приметил и автокран, у меня такой был. Председатель колхоза взял и заиграл. Я потом сам вернул, а председателя шлепнул. Двигатель у крана требовал ремонта, пуля в блок цилиндров попала. Треснул, сделаю, сам он в порядке. Также автобус новый, тот, что на базе полуторки, он уже выпускался. Только цвет был желтый, весь от низа до верха. Плюс штабная машина на базе автобуса ЗИС-16. Ну и одна новая армейская прицепная к машине полевая кухня на 3 котла. Впрочем, нет, не все. Автопередвижка на базе полуторки не новая, но в порядке и комплектная. Даже кофры с дисками и пленками фильмов были. Можно фильмы смотреть. Автолавка еще. Ну и хватит на этом. Однако была и бронетехника. Это уже отдельная статья добычи. Прибрал 2 новых 40-го года выпуска Т-26, явно брошенных из-за недостатка топлива. В бою они не были, следов я не нашел. Потом БТ-5, Т-40 с ДШК в башне и Т-38. Из танков и танкеток это все. Остальные сильно битые или ресурс в ноль. Брал то, что на ходу и можно использовать. Также прибрал легкий артиллерийский тягач «Комсомолец» и 2 пушечных броневика БА-10М. На этом точно все. Я полетел в город. В мастерских нашел 34-ку. Вообще у города сгоревший состав был. На платформах стояли выгоревшие 34-ки, 6 штук. Сейчас их уже скинули на насыпь, на переплавку отвезут. Но, думаю, это наши сожгли, когда драпали. Откуда этот танк взялся, не знаю, он был один во дворе мастерских. Но немцы за него взяться не успели. Тот был в родной краске без модификаций, что немцы хотели с ним сделать, а я потом использовал. Та новая без пробега вот и увел машину. Плюс 2 немецкие после ремонта, видимо, должны были передать экипажам. Привычная 4-ка и 2-й танк 3-ка. Покинув мастерские, посетил склад боеприпасов, для танков набрал, а потом склад ГСМ. Взял 40 тонн дистоплива и 50 бензина. А это наши запасы, немцы захватили. Ну и моторного масла 3 видов. У дизелей свое масло было. Я еще успел отлететь от города километров на 20, когда светать начало. Так что ушел от дороги к посадке, тут метров 100 до нее, и там стал обустраиваться на дневку. Поужинал и спать.